Его извечные костюмы не могли скрыть поджарое тело. Его добродушное лицо так и манило тех, кто воображал, будто под слоем невинности за его очками кроется настоящий огонь. Но самым привлекательным в нем был его ум. Он писал статьи для Дейли требовательным тоном, с которым могли ассоциировать себя читатели. Он находил идеальный критический подход и писал подробно, строя предложения так, что с каждым абзацем вы все больше не могли оторваться. Сильные мира сего боялись стать объектом его пристального внимания, а политики нервничали, если он показывался на пресс-конференции, что, впрочем, случалось редко. Его статьи были посвящены политике и бизнесу. Ишмойер с позиции стороннего наблюдателя изучал архивы, документы, счета и накладные, погружаясь в теневые сделки, которые заключались в тех двух единственных сферах, которые так волновали страну. Деньги и политика. Хотя в действительности эти темы всегда шли рука об руку. Исчезновению Киры предстояло изменить его вселенную. И хотя я еще об этом и не подозревала, навсегда стать основой моей собственной. Зачем, Мирон? Я не... Это плохая идея. То, что случилось, не имеет к тебе никакого отношения, Джим. Не веди себя, как остальные. Вы все здесь ни при чем. Только я решаю, как мне быть, ясно? Мы уже давно не поднимали эту тему, и я сомневаюсь, что избегание здесь поможет. Какого черта все так настаивают, что я должна это обсуждать? Почему ты не даешь мне права самой решать, как к этому относиться? Развернувшись, я переступила через порог дома. Спасибо, что проводил, Джим. Резко бросила я. Мирон, я не хотел. Он был растерян. Я ринулась вверх, перепрыгивая две ступеньки за раз и, достигнув второго этажа, скрылась из виду. Джим звал меня снаружи, но было уже поздно. Зайдя в квартиру, бросила белые конверсы, в которых была, на полку для обуви, и удалилась в темноту спальни, пока снимала джинсы. В гостиную я вошла уже в пижаме. Это было первое, что я всегда делала при возвращении домой. В крошечную съемную квартиру в аварийном здании в самой неблагополучной части города. Это была маленькая студия без окон, ремонта, лифта и всяких излишеств. На крохотной плите на кухне помещалась лишь одна сковорода, потому что две единственные конфорки были расположены слишком близко. Это был едва ли не худший вариант, и все же отдавали ее отнюдь не за бесценок. Родители любили повторять, что это место больше похоже на темницу, и плачу я не аренду, а выкуп. Но я не могла позволить себе ничего другого, не тратя при этом кредит на учебу, плюс до университета было недалеко. Второе дело, которое следовало сделать по возвращении — контрольный звонок. Спустя несколько гудков в трубке послышался отцовский голос. «Дочка, наконец-то. Мы как раз собирались тебе звонить. Ты что-то поздно сегодня?» «Прости, я знаю, занималась в библиотеке. Мама в порядке?» «Она места себе не находила. Ты должна звонить нам раньше, хорошо? Если будешь задерживаться, предупреждай. Мама беспокоится, что ты гуляешь в такое время». «Еще только половина десятого, папа». «Да, но этот район...» «Единственное, что я могу себе позволить, папа». «Ты же знаешь, мы можем помочь. У нас есть накопление, и мы хотим помочь». «Вы уже помогли мне с компьютером. Больше мне ничего не нужно, правда. Я же ради этого и брала кредит на учебу. Я перевела взгляд на стол, где стоял подарок родителей. Синий iMac Bondi Blue. Он поступил в продажу за несколько недель до этого и состоял из монитора с полупрозрачным сине-зеленым корпусом, белой клавиатуры и круглой мыши, которая, казалось, вот-вот укатится. Но самое потрясающее, он работал быстрее, чем я могла себе представить. Им было очень удобно пользоваться, а продавец в магазине горячо рекомендовал эту модель. Он видел презентацию самого основателя Apple и пел ему дифирамбы, будто был знаком с ним лично. Когда я достала компьютер из коробки, запустить его было несложно, но далеко не сразу мне удалось завести электронную почту и разобраться в настройках. Но это же всего $1300. $1300, которые вы могли потратить на себя. Помолчав несколько секунд, он сказал: «С тобой хочет поговорить мама». «Хорошо». Она взяла трубку, и стоило ей заговорить, как я поняла. Она расстроена. Всегда можно определить настроение родителей по интонациям их фраз. «Мирен, обещай мне быть осторожнее. Нам не нравится, что ты гуляешь так поздно». «Все в порядке, мам». Мне не хотелось ее расстраивать. Ей было еще хуже, чем мне. Нас разделяло более 600 миль, они жили в Шарлотте, Северная Каролина, а я в Нью-Йорке. И она больше не могла контролировать меня или с кем я встречаюсь. Ее маленькая девочка выскользнула из тени, и она притворилась, будто протягивает руки, чтобы солнце никогда не обожгло меня. «Почему ты не купишь мобильный телефон? Тогда ты сможешь звонить нам в любое время, если тебе что-то понадобится». Я вздохнула. Меня раздражало, что приходится принимать столько мер предосторожности из-за кучки идиотов, которые не могут уследить за своей ширинкой. «Хорошо, мама», — покорно согласилась я. «Завтра куплю». Мне не очень нравились мобильники. Многие мои однокурсники все перерывы напролет играли в игру, где змейка гонялась по экрану за едой. Были и те, кто все утро перебрасывался сообщениями, не обращая внимания на занятия.